Глава 26. Открытый конфликт. Надо что-то с этим делать. Пытаюсь я сосредоточиться на этой важной мысли. Ну, нездоровая эта хрень, тайком от всех встречаться. Машенька, шепчу ей в губы, отрываясь. Нам надо поговорить с полковником Тихоновым вместе. Отрицательно мычит, снова прижимаясь к моим губам своими. С кайфом несколько раз впиваюсь нежные губёшки и снова отрываюсь от них. Маш, ну я взрослый дядька, я так не могу. Миш, вздыхает. Ты не знаешь моего отца, это не вариант. Ой, ладно, закатываю глаза. Ну, выросла уже девочка. Шипением прикусываю мочку ушка, чувствуя, как сокращаются ее пальчики, врезаясь в меня чувствительнее. Он же сам тебя готов замуж сплавить. Так в чем проблема? Замуж и замуж за Зайцева — это вещи разные. А-а-а. То есть я чином не вышел? Ясно. Не совсем. Вздыхает. Папа с Зайцевым старинные друзья, сослуживцы, практически родня. И они нас еще до рождения с Никитой поженили. Опускает Маша взгляд. Когда дядя Леша еще не был прокурором. Средневековье какое-то. И что ты предлагаешь? Покориться решению батюшки? Нет, конечно. Зябко передергивает плечами. Кладет голову мне на плечо. Моя кисть все еще сжимает ее прохладное бедро. Машинально веду большим пальцем по мягкому треугольничку трусиков. Он тоже холодный. Твою мать! Что? Настороженно и пытаясь увернуться от моей руки. Я хотел отвезти тебя в один приятный ресторанчик. Я не против. Трется носом о мою щеку. Но могу отвезти теперь только в горячий душ. Ловлю ее пальцы, прижимаю к своей шее. Вообще, конечно, согреть трением и изнутри будет эффективнее. Маша страдающе сводит бровки домиком. «Я так долго собиралась!» Закрывает ладонями лицо. «Малыш, я все понимаю, но нет. В берлогу. И чай с лимоном, аспирин или что там. Обещаю беспрерывно восхищаться за всех, кому сегодня не повезло увидеть тебя». «А, ладно!» Опять философски вздыхая, сдается она. «Все равно я для тебя это все. Так что посылка адресату доставлена». «Моя маленькая чудесная девочка!» Сжимаю ее в эмоциях. «Я оценил!» «Миша!» Сдавленно пищит. «Это любовь, детка, надо терпеть!» Смеюсь ей в шею. Пересаживаю Машу обратно, кладу ее кисть к себе на бедро и сжимаю своей сверху. Так и едем. В машине уже жарко, но Маша продолжает вздрагивать, сонно прикрывая глаза. «Нехорошо, не заболела бы!» Притормаживаю закрытых ворот в наш двор. В 20 метрах — ворота Зайцевых. А передо мной тачка Айдарова. Дверь открыта, Лёва плечом толкает забор. Он не подается. «Я сейчас!» — выхожу к нему. «Примёрз!» Раздраженно пинает по железным рельсам. Рельса капитально вморожена в ледяную глыбу. С утра было тепло, и снег потаял. А вечером температура упала и приморозила. «Давай вместе!» — кивает мне на створке забора. «Нет, надо горячей водой, иначе мы его погнем. Я Машу заведу домой и принесу». «Машу!» — смотрит мне за спину. «Стой, медведь!» Айдаров недовольно морщится. «В смысле?» — разворачиваюсь. У ворот Зайцевых тормозит ягуар. «Миха, ну ты же разумный мужик. Не надо сейчас нарываться. Заяц выходит из тачки, с кем-то разговаривая по телефону. Присаживается на капот. «А когда надо, Лёва?» Начинаю звереть я. «Медведев, просто посидите 5 минут в тачке. Не свети ее. Он же вроде как жених». «Нет, не подходит мне твой совет, братан». С колотящимся сердцем открываю дверь и, подхватывая Машу за талию, ставлю на землю. Приобняв, веду к двери. Практически чувствую кожей где-то на загривке взгляд этого зайца. «Маша!» — окрикивает он. Она застывает, как вкопанная. «Атас!» — закатывает глаза Айдаров. «Маш!» Чуть громче и агрессивнее. Достаю ключи, вкладываю ей в руку. «Иди домой». «Миш, нет». Расстроена. «Мне надо уехать, наверное, с ним. Или...» «Иди домой! Тебе твой мужчина говорит!» Свирепею я. «Маш, иди!» Открывает ей дверь в воротах Айдаров. «Только хуже будет!» Испуганно и растерянно подчиняется. «Маша, а ну-ка вернись!» Идет он следом за ней. Встаю у него на пути. «Я за нее!» «Медведь, спокойно!» Чуть заметно толкает в плечо Лева. «Я спокоен!» Маша подчинилась и меня немного отпускает. «Чего хотел?» «С невестой своей пообщаться!» «Перепутал ты ее с кем-то. Это моя невеста». «Медведев». «Лев, не лезь!» «А ты кто вообще, чувак?» С презрением морщится заяц. Оглядывает наш коттедж. «Тут же только менты живут». «А ты кто?» «Ты ж знаешь, кто я. Сын прокурора». «Разве я спросил, кто твой отец?» «Ты-то кто?» «Не тупи, мент! Я тебя уроню!» Угрожающе. И с язвительной улыбкой стряхивает с моего плеча снег. «Звезды осыпятся!» «Ах ты, сучонок!» Выдергиваю второе плечо из сжимающей кисти Айдарова. Пальцы с хрустом сжимаются в кулаки. Но все чему как-то несерьезно. Мелкий. Делаю шаг в сторону зайца, толкая плечом в плечо и пиная по ботинку. Теряя равновесие, падает к моим ногам. «Ты сначала поднимись сам, мальчик, а потом угрожай». «Медведь!» «Да не трогаю я его, поскользнулся, пацан!» Сгребаю за шкирку, рывком ставлю на ноги. «Скользко, но ты держись!» Коротко улыбаясь в его охреневшие глаза. «Встретимся, мент!» Зло. «Это я тебе гарантирую!» Разворачиваюсь, ухожу. Внутри кипит. Торчок, оборзевший.